Она ждет тех, про которых апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам 2:10-12 и в послании к Римлянам 1:18 говорит: «За то, что они не приняли любви, истины для своего спасения, за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Конец цитаты. Цитата: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Конец цитаты. Действие заблуждения, о котором говорит апостол Павел, на тех, которые подавляют истину своей неправдой и своим лживым измышлением заменяют божественную мудрость, не пустые слова, но мы видим воочию. У таких людей мало-помалу душа выворачивается наизнанку. В их сознании, как в кривом зеркале, все искажается, все преломляется в обратном виде. Они видят все наоборот. Они мыслят и чувствуют в обратную сторону. Высокое у них преображается в низкое, и низкое в высокое, правда в ложь, и ложь в правду, тьма в свет, и свет во тьму, правое в левое, и левое в правое, и так далее до бесконечности. Подобно тому, как нельзя задержать наступление дня и распространение света при восходе солнца, точно так же нельзя задержать наступление светлой эпохи и распространение света и знания, когда пришел срок для наступления этой эпохи. Какие бы попытки приверженцы старых заблуждений и защитники ветхого мировоззрения ни делали, все их жалкие потуги будут напрасны, и ничего, кроме тяжелой судьбы, им не принесут. Несмотря на то, что выставляемые врагами теософия аргументы против нее все неубедительны и бездоказательны, есть, однако, один, который нельзя не признать серьезным и потому требующим более обстоятельного пояснения, ибо он служит главным оружием врагов теософии для всех выпадов против нее. Автор цитируемой брошюры о перевоплощении на странице 22 говорит: «Еще совсем недавно Анни Безант, прочтите статью ее в американской газете от 14 января 27 года, уверяла всех, что мировой учитель здесь, что дух Мессии, какое кощунство для нас, христиан, сошел на молодого человека Кришнамурти и так далее». Потом сам Кришнамурти отказался от такой высоты своего положения. Какая недостойная комедия! Теперь ни для кого не может быть тайной, что всякий служитель света подвержен искушению со стороны темных сил. Чем выше по своему достижению служитель света, тем большая темная сила подпускается к нему для искушения. Такое искушение есть необходимое условие эволюции. Человек не может двинуться в своем духовном развитии дальше, если он не может распознать, где свет и где тьма, если он не может отличить истину от лжи. Каким может быть он служителем света, если он будет ошибаться в этом кардинальном вопросе? Лишь вышедший с честью из этого испытания получает право на дальнейшее продвижение. Классический пример такого искушения и блестящего из него выхода является собой Христос. К нему, как к высокой сущности, являлся сам князь мира сего. Поэтому все подражатели Христу, все истинные оккультисты в своем служении свету, неизменно подвергаются нападению темных сил. Все они неизменно и неоднократно должны проходить эти ступени своей эволюции. Такому искушению, как оккультистка и служительница света, подвергалась и председательница теософского общества Анни Безант. Последнего своего искушения она не выдержала и совершила ошибку. Этой ошибкой первым делом воспользовались темные силы, ибо для этого они и старались. Все враги теософии при всех своих выступлениях против нее также неизменно указывают на ошибку Бизант, как на факт, подрывающий всякое доверие к теософии. Конечно, так могут рассуждать лишь люди, не осознающие значение в жизни человечества и его развитие этого древа всякого знания, или сознательные враги его. Но как нельзя осуждать религию за то, что существуют недостойные служители ее, точно так же нельзя осуждать теософию за то, что кто-то из теософов совершил ошибку. За свою ошибку она пострадала больше всех. Она лишилась той высокой роли, которую выполняла посредница между учителями и человечеством, и роль эту давно уже выполняет другое лицо.